Александр Шувалов. Некто по имени Никто. Роман. Скандинавия, 2000 какой-то год, конец лета. Он прошел, не снижая скорости поворот, и на выходе из него еще прибавил газу, как учили. Глянул в зеркало заднего вида, все без толку. Расстояние между ним и преследователями не увеличилось, скорее даже наоборот. Машины у тех были явно не хуже, а водители повыше его классом, а потому на личную жизнь и прочие мелкие глупости времени оставалось совсем ничего. Минут 10 в лучшем случае. За проведенные в поле годы приходилось работать по-разному, порой достаточно жестко. Но уходить после этого он привык тихо, без лишнего шума, погонь со стрельбой, беготни по крышам и прочего ненужного героического героизма. Как правило, именно так и получалось все прошлые годы. Но не в этот раз. Зарядил дождь, он включил дворники, усмехнулся. Ситуация почти один в один напомнила кадры из фильма его юности, определившего его дальнейшую жизнь. Было такое скромное черно-белое кино, если помните, без пальбы, очередями по всему живому и спецэффектов, с одной единственной вялой драчкой ближе к финалу. Не помните, уверен. А персонально его тогда зацепило вот это. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но мы живы. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Он посмотрел картину раз 10 и каждый раз, выйдя из кинотеатра, подолгу бродил в одиночку по улицам маленького южного городка, размахивая руками и что-то бормоча под нос. Примерял, так сказать, на себя личину и судьбу того невзрачного полноватого человека. Представлял, как спасет мир, как отважно прикрывает отход своих и, наконец, попадает раненым в плен, как спокойно и чуть иронично держится на допросах, потому что точно знает — Родина помнит и обязательно придет на помощь. Боже мой, как давно это было. Он действительно попал в разведку. Так получилось. Только вот пафоса с романтикой и прочих розовых соплей там не оказалось. Да и живущую в нем самом подобного рода чепуху сдуло, как пену с кружки с пивом. Вся эта дурь ушла сразу после первой же командировки, только в глубине души, где-то на донышке, все равно осталось это... Нас почитают, а мы все равно. А иначе в разведке, особенно в поле, просто нельзя. Романтиков хоронят молодыми, или же они быстренько во всем и сразу разочаровываются и тут же уходят куда подальше. В бизнес, например, или в бессрочный запой. Холодные прагматики, сходу въехав что к чему, оседают в высоких кабинетах и оттуда уже спускают профессионалам директивы на тему «Как все-таки надо жить и работать». И только те, кто сумел сохранить себе самую малость от того, несмотря и вопреки, продолжают вкалывать, как карлы за растрату в поле. Или, как сейчас модно говорить, на холоде. Прекрасно осознавая, что никто никогда не придет на выручку в случае провала, не раскроет отчизны объятий, не угостит экологически вкусным березовым соком без мякоти, и тем не менее, останется при этом родиной, предавать которую ни в коем случае не следует. Знавал он тех, кто думал и поступал иначе. Никогда не стремился стать им судьей, у каждого своя правда и своя дорога в жизни. А вот палачом разок сработать все-таки пришлось, точнее, исполнителем. Глянул на часы. Пора, однако. Достал из бардачка телефон, набрал по памяти номер, дождался соединения и тут же принялся нести какую-то чушь. Закончив блажить, набрал заветную комбинацию цифр и знаков и выбросил трубку в окно, самоуничтожаться. За все это время преследователи приблизились еще ближе и катили уже метрах в 150. Он сбросил скорость и, закурив, поехал себе никуда уже не торопясь. Вскоре остановился, потому что двигаться дальше было просто некуда. Дорогу перед ним перегородил грузовик и несколько полицейских легковушек. Ехавшие позади тоже остановились и повторили маневр, перекрыв дорогу. На всякий случай, если он решит продолжить игру в догонялки. Он медленно и печально докурил сигарету и с полнейшим презрением к общеевропейским культурным ценностям выбросил окурок в окно. Усмехнулся. Ситуация чем-то напомнила кадры из того самого фильма его юности. «Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен, мистер Лонсфилд?» Помнится, поинтересовался у главного героя пожилой, унылого вида мужик, больше похожий на школьного учителя, нежели на шефа полиции. «Можете», — с легкой улыбкой ответил тот, — «прошу занести в протокол, что при аресте я не оказывал сопротивления». Выключил мотор, вылез из машины и остановился посреди дороги. Невысокий толстенький очкарик, затравленный и до нельзя испуганный, снял очки, зачем-то протер пальцами стекла и водрузил их на прежнее место. Посмотрел на людей в полицейской форме и в штатском, наставивших на него оружие, тяжко вздохнул и поднял руки. «Я сдаюсь», — пропищал он. «Пожалуйста, не стреляйте». Трое в штатском притиснулись между автомобилями и решительно направились к нему. Молодые, рослые мужики в одинакового покроя строгих костюмах. Похожи на викинга из Сак, суровый блондин слева, рыжеволосый здоровяк справа и черный, как ночь в шахте, афро-скандинав посередине и чуть впереди остальных. Явно старше этой небольшой, но чертовски сплоченной команды. «Ваши руки, сэр!» — оперным басом проговорил он, доставая стальные браслеты из кармана. «Да, сэр!» — пролепетал в ответ толстячок. «Конечно, сэр!» — и послушно вытянул перед собой короткие пухлые ручонки. Шагнул вперед и совершенно для всех неожиданно резко пробил на скачке боковым слева. Абсолютно несерьезный с виду кулачок угодил точно в челюсть блондину, тот еле слышно хрюкнул, ноги подогнулись и брутальный потомок викингов, медленно и печально, осеннему листу подобно, опустился на мокрый асфальт, дернулся и затих. Толстячок подпрыгнул, как мячик, и еще раз пробил, ногой на сей раз, по коленному суставу рыжеволосому, и сразу добавил ему же, согнувшемуся от боли, сверху, со всей дури по загривку. Бодро отскочил в сторону и, оказавшись напротив обалдевшего от такого хамства в считанные секунды лишившегося воинства чернокожего начальника, влепил ему с ноги туда, откуда у того самого росли ноги. Совершив все эти противоправные, абсолютно неполиткорректные действия, вернулся к своей машине, принял классическую позу задержанного, ноги шире плеч, руки шире ног, голова на капоте, и стал терпеливо ждать, когда же его начнут бить».